Часть первая. Начало пути. Введение от немецкого издателя. В начале 1871 года, года образования нового германского рейха под прусским главенством, ганноверский бывший королевский административный советник Карл Вильгельм Эрнст Кейтель, ранее арендатор домена Попенбург, неподалеку от Бургенштенсмена, округ Альфельд, приобрел имение Хельмшерде. Оно находилось около Жандарменхайма, небольшого городка в западной части герцогства Брауншвейг. Блаженному советнику, как его вскоре там прозвали, исполнился тогда 61 год. Он был здесь уважаемой персоной и считался хорошим сельским хозяином, а в Попенбурге, который сдавал в аренду отец герцога Брауншвейгского, частым гостем его бывал несчастный, изгнанный Бисмарком из своих владений, последний суверенный властелин Ганновера Георг V, когда ему случалось посещать соседний Мариенбург. Традиции семьи Кейтелей, происходившей из Гослера, где предки ее были горными мастерами и коммерсантами, являлись евангелическо-лютеранская вера, любовь к образу жизни сельского хозяина и верность династии Вельфов, с которой она была связана в течение столетий как арендатор домена. Примечание. Вельфы – старинный княжеский род в Нижней Саксонии. Примечание переводчика. Каких-либо склонностей к военному делу и традиций у семьи не имелось. Пруссию старик Кейтель ни во что не ставил. Нежелание стать пруссаком по неволе после того, как Ганноверское королевство в 1866 году было аннексировано Пруссией, побудило административного советника отказаться уже в преклонном возрасте от домена Попенбург, к которому он прикипел всем сердцем, и купить новое имение в лежащем вне прусских границ Брауншвейге. Престарелый советник демонстративно приобрел для себя и своей семьи брауншвейгское подданство. Родившийся в 1854 году сын и наследник поместья Хельмшероде Карл Вильгельм Август Луис Кейтель, как положено, отслуживший свой обязательный год добровольцем в 13-м гусарском полку в Касселе, приезжая на побывку домой, сразу же сбрасывал с себя столь ненавистный отцу прусский мундир. Войти в отчий дом он смел только в штатском. Но потом сын счел верность вельфам в такой неприкрытой форме несовременной, да к тому же он и чувствовал себя брауншвейгцем. Блаженный советник умер в 1878 году, он скончался так, как только и мог пожелать себе сельский хозяин, в дороге его хватил удар, и экипаж вернулся домой в Хельмшероде уже с мертвым телом. В сентябре 1881 года сын и наследник его Карл Кейтель женился на дочери одного землевладельца из Восточной Фрисландии Аполлонии Виссеринг. Тестем его стал коммерции советник Бодевин Виссеринг, депутат германского рейхстага и прусского лантага от консервативной партии. Он был крупным землевладельцем, ему принадлежало несколько имений. Его жена Йохана, урожденная фон Блоной, происходила из аристократического рода, проживавшего во французской части Швейцарии. Виссерингам военная традиция тоже была чужда. 22 сентября 1882 года у этой супружеской четы родился в Хельмшероде первый сын. Это и был Вильгельм Бодевин Иоганн Густав Кейтель, будущий фельдмаршал. Мать его умерла рано, в возрасте 33 лет, от родильной горячки при рождении второго сына Бодевина в первый день Рождества 1888 года. На юного Вильгельма легла тень лишившегося матери родительского дома. Отец был человеком замкнутым, со многими странностями и занимался только хозяйством. Но впоследствии сын с удивлением узнал, Как умело он вел свое хозяйство в тяжелые времена, как ему удавалось удерживаться на плаву и не оставить никаких долгов.